Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Хорошо варить мясо и не покупать его на стихийных рынках у непроверенных продавцов. Нам регулярно напоминают, что несоблюдение этих простых правил может привести к серьезным последствиям. Например, к заражению сибирской язвой. Чем опасно это заболевание и как его вовремя распознать? Лабораторные секреты. Сибирская язва – очень опасная инфекционная болезнь, которая поражает как животных, так и людей. Для нее характерно быстрое течение с поражением кожи, реже с поражением внутренних органов. Споры сибирской язвы чрезвычайно жизнеспособны. Их не пугают крайне низкие и очень высокие температуры. Они способны жить во внешней среде десятки лет. Рассказывает начальник отдела бактериологии, приготовления и контроля питательных сред Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Елена Малькова. Особую опасность представляет сохраняющиеся в почве споры, формирующие очаг, который может быть затронут при проведении строительных либо других земельных работах. В результате чего споры сибирской язвы выходят на поверхность и могут заражать как животных, так и человека. Чаще всего люди заражаются при контакте с больными животными, при разделке туш, изготовлении предметов из животного сырья, кулинарной обработке зараженного мяса. У животных сибирская язва протекает тяжело. Без лечения животные погибают на второй-третий день. Сибирская язва клинически выражается тяжелым лихорадочным состоянием, кровавой диареей и рвотой. У человека чаще всего проявляется как инфекция наружных покровов. На месте внедрения возбудителя в организм формируется безболезненный карбункул черного цвета. Формируется отек, наблюдается лихорадка и общая интоксикация организма. Во всех случаях заражения необходима срочная госпитализация пострадавшего. Основу профилактики и борьбы с сибирской язвой в настоящее время составляют средства специфической профилактики – вакцины. Вакцина обеспечивает формирование у животных и человека стойкого иммунитета. А к мерам профилактики сибирской язвы также можно отнести меры осторожности, приобретая мясо и мясную продукцию у частных лиц на импровизированных рынках. А также, если вы являетесь собственником восприимчивых животных, извещать обо всех случаях заболевания или гибели, а также об изменении в поведении животных, указывающих на возможные заболевания, органы государственной ветеринарной службы. Итак, запомните лучшие способы не заразиться сибирской язвой. Соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с животными, вовремя делать прививки как людям, так и животным и дезинфицировать территорию, где была зафиксирована болезнь. И еще, при подозрении на сибирскую язву необходимо срочно обратиться к специалистам. Врачи назначат экстренную антибактериальную терапию. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.